Глава 52. Майор Мешков, капитан Петрук и криминалист Кринский подъехали к дому, где проживала Оксана Наумова. Окно ее квартиры на втором этаже по-прежнему было раскрыто. У подъезда шушукались соседки. Женщины притихли и расступились, пропуская полицейских, но Мешков успел расслышать. «Пристыдилась бы гулять, не таясь. Вот муж ее из окна. А она алкаша бутылкой приложила, да так шибко!» В квартире оперативную группу встретил недовольный начальник полиции. «Что так долго? Где пропадаете? Тут труп!» «В больнице тоже», — ответил Мешков. Павлу Хворосту шею свернули. «Дружку Штанько? Это он Хвороста?» «Похоже. Штанько видели в больнице. В розыск его. Уже ищем. Пока нашли автомат с глушителем. Проверяем на причастность к убийству Бориса Войтенко и Настены Жабровец». «Вот же! Как чертов вагнеровец в город вернулся, так у нас и началось. Что с людьми война делает?» «Штанько и до СВО в городе труп оставил», — напомнил Мешков. Эксперт-криминалист Кринский в это время осматривал тело Аркадия Наумова. Убитый лежал на полу лицом вниз в окровавленной изрезанной футболке. Из его спины торчала рукоять кухонного ножа. Криминалист срезал с убитого футболку, обнажил спину. Стали видны десятки порезов. Кринский фотографировал и комментировал. «Множественные бессистемные порезы, характерные для разъяренной женщины». «Жена?» — спросил Черкасов. «Ее допросили?» «Оксану Наумову увезли в психиатрическую больницу», — сообщил начальнику Мешков. «Ее одежда была в крови», — добавил Петрук, вернувшийся с кухни. «Там на столе пустые бутылки из-под водки и два стакана». «Вот к чему приводят пьянки. Жена зарезала мужа», — категорично заявил Черкасов. «Я бы не спешил с выводом», — Кринский указал на торчащий из спины нож. «Смертельный удар точно в сердце. Это удар сильного мужчины». «Или разъяренной женщины», — настаивал начальник. Мешков присмотрелся к ножу и спросил криминалиста. «А шо с пальчиками?» «На окровавленной рукояти ножа просматриваются отпечатки. Есть следы рук и на подоконнике. Если повезет, скоро узнаем убийцу». «Геннадий Семенович, ты окно тоже обработай», — указал на другую распахнутую раму Мешков. «Картинка любо-дорога», — рассмотрел раму эксперт. «Как всегда при бытовых, кругом улики и отпечатки». Михаил в это время прятался в кустах неподалеку от дома. Он видел, как Оксану увезли врачи. Пока она в невменяемом состоянии, ею занимаются медики. Как только придет в себя, попадет на допрос к полицейским. Как бы лишнего на себя не наговорила. Штанько вернулся в автомобиль и позвонил Олегу Мешкову. «Майор, узнаешь?» «Штанько?» Мешков сделал знак коллегам, что ему звонит подозреваемый. «Хочу сделать заявление. Это я Аркашку Наумова ножом задвухсотил. Он над Оксаной издевался. Самосуд устроил? Шо было делать? Полиция приходит только, когда убьют». «А порезы, будь-то женской рукой, тоже ты?» «Я». Он издевался и получил ответку. «Оксана — жертва. Запомни, она — жертва!» Эмоционально отреагировал Штанько. «Надо бы письменно изложить. Ты где?» «Не досуг писать. Продолжу устно. В Ильинах, в индюшатнике, много оружия. 2 драных мешка сухпайков? 22. Вооружение для серьезного боя. Кроме мятого цинка и патронов там ничего». «Выходит, увезли». «Кто? Куда?» Штанько на мгновение задумался и сообщил. «Автобус «Ритуал» на ферме катался. Хворост узнал водителя, назвал ударником». «Шо за ударник? Хворова спросите». «Штанько, ты издеваешься? Хворост мертв. Ты его добил». «Я Хворова на себе вытянул». «А в больничке свернул ему шею. Скажешь, не был у него?» На этот раз Штанько молчал дольше, потом признался. «Был я у Хворова, повздорил и даже ударил, но не убивал. Ищи ударника. Рослый светловолосый парень, усы подковой. Он мог узнать Хворова и прийти в больницу». «Вот шо, друг Миша, бывший друг. Он же заступ, он же наследник или еще кто. Приходи в отделение и пиши чистосердечное. Начни с Бориса Войтенко и Настены. Как ты их в бане порешил?» «Ты шо несешь, Олег? Правду! У тебя нашли автомат, из которого Бориса убили. И в нашей больничке тебя у палаты Хвороста видели. А в Анапском госпитале нет. Там твой Кречет лечился. И тоже помер. А ты деньги за его смерть получил». «То была воля Кречета. Я командира похоронил». «Где?» «Село Уват». «Украина? Оттуда к нам через кордон прошмыгнул». «Свою страну надо знать, майор». Штанько отключил связь. Его распирала обида. Оксану потерял, повсюду засветился, шансов оправдаться нет даже там, где невиновен. Нужно срочно покидать город. Но прежде попрощаться с мамой и забрать нужные вещи. Михаил проехал мимо своего дома. Обратил внимание, что окна в маминой квартире светятся сразу в двух комнатах. Для старой женщины с ее привычкой экономить на коммуналке это было странно. Он оставил машину на другой улице, прошел к подъезду, ничего подозрительного не заметил. Стараясь не шуметь, открыл дверь в квартиру своим ключом. Вошел бесшумно. Заметил чужую куртку на вешалке. Засада? Если так, то действовать недотепа. Штанько коротко звякнул в дверной звонок, тут же прикрыл входную дверь и юркнул в туалет. Сквозь щель он наблюдал, как в коридор, шаркая тапками, прошла мать. За женщиной крался лейтенант Колесников. За спиной полицейский прятал пистолет и шепотом заверял старушку. «Миша мне обрадуется». Улучив момент, Штанько выскочил в коридор, обхватил полицейского сгибом локтя за шею, пережал сонную артерию, унял сопротивление и опустил на пол обмякшее тело. Изумленная мать ахнула. «Ох, а он болтал, что твой друг!» «Так я по-дружески, мама». Штанько вынул обойму из ПМ полицейского, ловко выщелкал патроны в ладонь, сунул себе в карман. Пустой пистолет положил под руку Колесникова и объяснил матери, чтоб глупостей не наделал. Михаил метнулся по квартире и быстро собрал рюкзак, с которым не так давно вернулся в родной город. Отключил телефон, вытащил и разломал симку. Оставил матери медаль за взятие солидарда и деньги. «Мне надо уехать, мама. Звонить пока не смогу, но обязательно вернусь». «Миша, ты на войну?» «А где за раз мир? Ты это, спи лучше в ванной». У старой женщины выступили слезы. Михаил на миг обнял мать, затем взвалил на плечо рюкзак и прошел к двери мимо начавшегося ворочаться Колесникова. Мать крестила сына вслед и нашептывала молитву. Сев в машину, Штанько задумался. Он снова заступ в окружении противников. Матерый опер Мешков уже дал установку на его розыск. В сторону областного центра на дурачка не проскочить. Конечно, у него есть пистолет-пулемет, но это на крайний случай. Остается лес и граница. Укромные лесные стежки его пока не подводили. Вот только с внедорожником придется расстаться. Жалеть нечего, машина не его. Кореец вернется к хозяину.